все фонари, чтобы стало темней. И приглашу тебя на танец полуночных теней. И я танцую с тобой, и я целую тебя. И нас только двое, ты и я. И не узнает никто, когда, зачем и за что. Поймала в сети меня любовь средь бела дня. И в ней запуталась я, и вновь прошу я тебя. Освободи, освободи меня. Я прикасаюсь губами к твоим губам, я прикасаюсь руками к твоим щекам. С тобою мы две планеты, солнце и земля, но друг с другом нельзя. Я прикасаюсь руками. шипит.